Ей довелось горечь предательства, и Гранту совсем не хотелось вновь причинить ей боль. «По правде говоря, детка, большинство мужчин — порядочные скоты», — признался он ей как-то поздно вечером, после того, как Мелани приняла участие в его программе, которая имела огромный успех. А после этого они пошли выпить и засиделись у Элейн до 3 часов ночи. «Почему ты так решил?» В ее глазах появилась отчужденность и настороженность. Несмотря на свой печальный опыт, она не разделяла его мнение. Потому что лишь немногие отвечают добром на добро. Мужчины хотят, чтобы женщины любили их всем сердцем, при этом сами не тратят своих душевных сил. Тебе нужен человек, который любил бы тебя не меньше, чем ты его. Ты считаешь, что я способна на большую любовь? Мелани постаралась сделать удивленный вид, но Грант не поддался на это. Старая боль так и не оставила ее. И он сомневался, пройдет ли она вообще. «Я слишком хорошо знаю тебя, Мел. Даже лучше, чем ты сама. По-твоему, я мечтаю найти достойного мужчину?» На сей раз она засмеялась, и он не сдержал улыбки. «Ты этого до смерти боишься?» «Сдаюсь. Ты могла бы найти счастье». «Зачем? Я и так счастлива». «Глупости. Одиночество не приносит счастья. У меня есть двойняшки». «Это не совсем то». Она пожала плечами. «Ты же счастлив в своем одиночестве?» Она попыталась заглянуть ему в глаза, не зная, что найдет в них, и была удивлена, прочтя в них тоску одиночества. Тоска эта, как оборотень, пряталась днем и вылезала наружу по ночам. Ничто человеческое не было чуждо даже блистательному Гранту. «Если бы одиночество приносило радость, то я бы не женился 3 раза». Они вместе посмеялись над этим, а потом он отвез ее домой, поотечески поцеловав на прощание в щеку. Мелани неожиданно подумала о том, что они могли бы стать прекрасными любовниками, но она понимала, что это только испортило бы установившееся между ними отношения. А им обоим этого не хотелось. Они дорожили этой дружбой. А сейчас она смотрела на него, стоя в коридоре возле своего кабинета, уставшая, но обрадовавшаяся встрече с ним в конце этого долгого дня. Грант давал ей то, чего не мог дать никто другой. Двойняшки были еще малы и требовали постоянного внимания, любви, заботы. «Я готова съесть тобой по гамбургеру завтра вечером». «Исключено». Он с сожалением покачал головой. «У меня срочное свидание с парочкой дураков. Ты самый отъявленный женоненавистник из всех, кого я знаю». «Угу. И гордишься этим. Ты права». Мелани улыбнулась и взглянула на часы. «Мне пора домой, а то Ракель закроет дверь на засов и не впустит меня. Она настоящий деспот. Эта экономка жила в их доме уже 7 лет. Для девочек она стала просто находкой, но была очень строгой. Ей чрезвычайно нравился Грант, и она все эти годы пыталась убедить Мел сблизиться с ним. Передай Ракель пламенный привет. Я скажу ей, что задержалась по твоей вине. Ладно, а завтра я передам тебе список кардиохирургов. Ты будешь здесь? Разумеется, я загляну. Спасибо». Мелани послала ему воздушный поцелуй, и он направился к себе. А она заскочила за сумкой в свой кабинет и мельком взглянула на часы. Уже 7:30, Ракель будет ворчать. Мел поспешила вниз, схватила такси, и через 15 минут водитель свернул на 79-ю улицу. «Я пришла!» — крикнула она, проходя через прихожую, оклеенную обоями с нежными цветами, с белым мраморным полом. Каждый, кто переступал порог этого изысканного дома, ощущал приветливую атмосферу, царящую в нем. А от ярких красок, больших букетов цветов, желтых и пастельных деталей интерьера сразу же поднималось настроение. Этот сугубо женский дом всегда изумлял Гранта. Мужчина, поселившийся здесь, захотел бы все переделать. В прихожей удивляла большая старинная вешалка для шляп, увешанная шляпами Мел и любимыми вещами, оставленные там девочками. Гостиная была нежного персикового цвета, с глубокими диванами, обтянутыми шелком, который так и манили погрузиться в них. Муаровые занавески не спадали мягкими складками, которые были подвязаны на французский манер. Стены такого же нежного персикового оттенка украшала